совершенно чистом безветренном небе густо проступали звезды, и полозья саней скрипели пронзительно и чисто. Перед самым селом Захар задремал, и конь привез его не на колхозную конюшню, а ко двору бывшего своего хозяина, раскулаченного и выселенного теперь на Соловки Михаила Макашина. Чалый остановился прямо у крыльца, и Захар, оторопело открыв глаза и не сразу поняв, куда его привез конь, про себя подивился памятливости и привязанности животины. Большая под железом изба Макашиных стояла пустая, с забитыми дверьми и окнами. Сельсовет намечает открыть в ней к весне клуб, а сам Захар надеялся отвоевать помещение под ясли и детский сад. В избе на две половины вполне хватило бы места. Захар вспомнил об этом как-то мимолетно. Чалый с чуткой неподвижностью стоял перед широкими тесовыми воротами, наполовину занесенными снегом, ожидая, когда, наконец, хозяин откроет их. И Захар, все больше подпадавший под настроение вечерней тишины и пустынного настывшего дома, старался не шевелиться в козырях, не шуршать сеном. С особой остротой он почувствовал обступившие его тени. На какое-то мгновение ему вновь почудилось метущееся движение в избе, воющие голоса баб. Он дернул вожжами, и Чалый, неохотно тронувшись, вывернул на улицу. Из сторожки у конюшни вышел ночной конюх Володька Рыжий и, хрипло спросонья, поздоровавшись с Захаром, стал распрягать, пространно рассуждая о необходимости наглухо огородить племенного жеребца. Захар, захватив фонарь, прошелся по конюшне, лошади в станках поворачивали к нему головы, и свет фонаря отражался в их больших блестящих глазах. Захар побродил по конюшне, с удовольствием похлопывая по сытым крупам лошадей. Вспомнил, что сегодня в избе читальни учеба, решил сходить посмотреть. И скоро, приоткрыв разбухшую дверь избы читальни, сразу охваченный духотой, стащил шапку, присел на скамейку у самой двери, рядом с ведром, накрытым деревянным донцем. Елизавета Андреевна, объяснявшая в это время образование слов и для большей убедительности показывавшая указкой разрисованные картинки и писавшая мелом на доске, оглянулась на него, чуть приметно кивнула и продолжала свое дело. Захар с затылка узнал Юрку Левшу, Микиту Бабка. Вообще, собравшиеся здесь 20 человек, Захар успел пересчитать их, были все хорошо знакомы с детства. Захар прислушался к объяснению Елизаветы Андреевны, думая о ней тепло и радостно, и она, почувствовав его взгляд, опять приветливо оглянулась, и он тотчас перекинул глаза на большой плакат, где говорилось, что на газеты нет расходу, гривна в месяц не расход, а 6 гривен на полгода. За 1.20 рубль целый год. Этот стишок, списанный с плаката на почте в районе, Захару очень нравился, так же, как и плакат, нарисованный неровными большими буквами и висевший на самом видном месте. Он бросался в глаза прямо на пороге. «Расхититель общественного добра! Враг государства колхозного двора!» Устраиваясь поудобнее, Захар стал следить за учительницей. Елизавета Андреевна писала на некрашенной доске мелом слоги, растягивая, несколько раз громко повторяла их. Затем все с сопением принимались записывать их в неровно сшитые из серой грубой бумаги тетради. С бумагой было туго, и эту еле добыли с помощью Брюханова. Даже по лохматому затылку Микиты Бабка Захар видел, как тому почти невыносимо трудно выводить буквы, и посмеивался про себя. Он оглядел обстановку просторного помещения бывшей избы высланного Афанасия Горохова, мужика могучего, с черной густой бородой, прокусывавшего наспор пятиалтынный. Могутный был мужик, да и потомство 4 сынов под стать ему. Жалко, Жаден был до зол, как черт, за копейку мог душу невинную загубить. А теперь вот в его избе стол, самодельные полки с книгами и газетами, немудрящий его же Афанасия, шкаф тоже с книжками, сквозь зеленоватые стекла которого виднеется и гармоника. Прислушавшись, Захар покосился на квадратные ходики, громко и хромо тикавшие. 16-линейная лампа над столом светила довольно ярко, и Захар хорошо различал прищур Калинина на портрете. Должен был быть еще в избе читальни патефон, подаренный колхозу от Холмского паровозоремонтного завода, но его что-то не было видно. Захар задумался, на лбу у него и у глаз появились морщины. Все-таки непривычное то и дело, трогающее грудь холодком, творилось в мире. Вот словно взял кто и перемешал небеса с землей, и теперь не разобрать ни верха, ни низа. Ну да ему перед другими приходится держаться козырем. Все ему понятно и ясно, а ночью проснется в неловкий час, и хоть глаз коли. Вот те же кулаки, а ведь некоторые из них кулаками стали после революции, в ту же советскую власть после раздела Авдеевской земли. Подстегивая других с глазом таким загребущим, двужильными оказались, зато их, приподняв и шлепнуло, перенесло куда-то в иные края. Правда и то, что с ними никакого тебе совместного хозяйства не получилось бы. Больно до своего охочи, да и то сказать, работящие были, и другого в усмерть загонит, и сам, коль надо, на обыгонке подохнет. А вот теперь мужики сидят, как малые дети, буквы учат, тоже диво. Виден ли здоровый мужик вместо привычной мужицкой работы пальцем в бумагу тычет по нескольку часов? Ведь это чем-то возместить должно. А так ведь до какого еще удивления новые пути их доведут? До поганства и беспутства, как говорит дед Макар, или до всеобщего счастья, по словам Тихона Брюханова? Захар начинает путаться в мыслях, встряхивает головой. Самому ему давно ясно, что кроме колхоза другого пути теперь нет и не будет. Из райкома, из области торопят и торопят по поголовному вовлечению в колхоз. Сколько их еще в густищах осталось единоличников? 76 семей из 300. И эти, хоть и хорохорятся, но теперь уже присматриваются к колхозу по-другому. Позавчера еще трое подали заявление, а доведись решать на его Захара голову, он бы силком никого не тащил, дал бы оглядеться тугодумам, жизнь сама и показала бы, что к чему. Занятия в избе читальни закончились часам к 9, и многие сконфуженно зевали. По вечной крестьянской привычке они в это время уже досматривали бы вторые сны, но расходились оживленно. Пока Елизавета Андреевна собиралась, Захар вышел на крыльцо покурить с мужиками, рассказал, что в районе намечено в следующем месяце протянуть в густище радио, и Микита Бобок в ответ раскатисто хохотнул. «О, жизнь привалила! Ты с бабой в кроватях пировать будешь, а в головах радио!» «Так и так, товарищ дорогой советский колхозник Бобок, чего ты хочешь прислать тебе? Шоколаду германского или русской водки?» Опять загремел он, довольный своей шуткой, но в это время в дверях появилась Елизавета Андреевна, и он умолк. «Рада вас видеть, Захар Тарасович», — сказала она. «Понравились вам наши занятия? Пойдемте, нам в одну сторону. Проводите меня». Микита Бобок и Юрка Левша остались стоять, причем Бобок в деланном изумлении довольно увесисто саданул Юрку в бок, а Захар, неловко и широко шагая стоптанными валенками, пошел рядом с Елизаветой Андреевной, закутанной до бровей в большой теплый платок. От звонкого мороза дыхание вырывалось серым, неровным паром, хорошо различимым в лунном свете, и Елизавета Андреевна прикрывала рот варежкой. С неделю тому она подстыла и теперь время от времени глухо покашливала. Она спросила у Захара, как ему съездилось в город и что там нового, и Захар задумался. Ему хотелось поделиться именно с этой женщиной новостью о поездке в Москву на съезд. И в то же время что-то мешало. «Для нас, сиволапых, на каждой версте новое», — сказал он. «Что не увидишь, то и вновь».